Бог Слово сойдет на землю, воплотится и своей проповедью, своей смертью на кресте спасет погибающий род человеческий. И нас изумляет та бездна любви к погибающему человечеству, которая породила это решение. Итак, все было заранее предвидено и предвозвещено пророками. Страдания Христовы были описаны святым пророком Исаией так ярко, так сильно, как будто он сам присутствовал при них, за что и именуется он ветхозаветным евангелистом. Почему же Иуда был избран в число учеников Христа? Потому что должно было исполниться предвозвещенное пророками. Так было угодно Богу, так предуставил Бог, значит, так должно было произойти. Об Иуде на Тайной вечере Господь сказал страшное слово: «Один из вас предаст меня». Лучше было бы этому человеку не родиться. Так ужасен грех его. Чтобы понять, почему нужен был Иуда как орудие предания на смерть Господа, скажу, что Бог в глубокой древности не раз избирал сосудами гнева своего людей, погрязших в грехах, безнадежных для истины. Так он говорил устами пророка Исаии народу израильскому: «И что вы будете делать в день посещения, когда придет гибель издалека? О Ассур, жезл гнева моего, и бич в руке его мое негодование! Я пошлю его против народа нечестивого и против народа гнева моего, дам ему повеление ограбить грабежом и добыть добычу и попирать его, как грязь на улицах. Но он не так подумает и не так помыслит сердце его. У него будет на сердце разорить и истребить немало народов. Величается ли секира пред тем, кто рубит ею? Пила гордится ли пред тем, кто двигает ее?» Таким был фараон, не хотевший отпустить народ израильский из Египта. Таков был страшный царь Навуходоносор. Таков был и Иуда. Злыми Господь никого не творит. Злыми не рождаются. Злые потому злы, что сами избирают путь зла. Они могли бы быть добрыми, могли бы избежать страшной участи, если бы захотели. Помните основную, важнейшую истину. Бог насильно никого к себе не привлекает, страхом и трепетом не заставляет повиноваться ему. Только чистая и свободная любовь угодна ему. Подчинение и страха не имеют никакой нравственной ценности. Однако заглянем поглубже в сердце Иуды, ибо таким образом можем найти важное поучение и для нас самих. И Иуда, если бы захотел, мог бы избежать этой страшной участи предательства. Он 3 года ходил с другими апостолами за Господом Иисусом Христом,